Вообще закладки на нашей улице по дороге к ближайшему мосту, за мостом, снимали не раз. Я поначалу считал, потом забил. Но все они были как бы общие и предназначались, во-первых, Захарченко, мы же, напомню, соседствовали, а только, во-вторых, мне. А это личное было, подарочное, задуманное исключительно для меня. Спать легли, как ни в чем не бывало, но чего молитву хором читать. Поздравил бойцов с очередным днем рождения, и все. Утром проснулся, потянулся. При виде объявившихся из-под одеяла ног сразу вспомнил разнообразные вчерашние события. Думаю, хорошо ведь, ноги, и такие красивые. Какие же замечательно красивые у меня ноги, а могло бы не быть их. И это самое малое, чего не досчитался бы. В общем, решил, вернусь на передок, там залипну. На Сосновке, пожалуй, безопасней. Помню случай с одним ополченским полевым командиром. Позывной еще такой забавный у него был — Геноцваль. Еще в ту зиму, когда наш молодой батальон получал первые свои нехитрые задачи, утром я заехал в авторемонтную мастерскую. Работники смотрели мою машину, хозяин заполнял мой талон, сидя за столом напротив меня в другом конце комнаты. Зашел военный, тоже, как и я, без знаков различия. Вид у него был, как у сильного человека, только что получившего жуткое известие. Замес расхристанного отчаяния, боли, но тут же в глазах и походке явное осознание случившейся беды, которую не поправить. Придется принять, жить. Военный подошел к хозяину автомастерской, они, видимо, были знакомы. Хозяин встал, и они шепотом, совершенно неслышно мне, обменялись несколькими фразами. Военный обернулся ко мне, я его не знал, и он меня тоже, но он обратился на «ты», сказав: «Знаешь, нет никакой возможности объяснить, откуда я сразу понял, что случилось». И я ответил: «Знаю. Убили этого чудесного парня, любимца женщин, любителя травки, прирожденного воина, танкиста, несшего в себе помимо русской еще и какую-то кавказскую кровь, об истоках которой, впрочем, он напрочь забыл. Кажется, что, разглядывая старинные грузинские литографии, однажды неизбежно найдешь его лицо — князя, победителя, святого мученика. И эти еще его невыносимо тоскливые, всегда грустящие глаза, как будто из выхлопной трубы идет дым, и он щурится от накипающей слезы. Он только что, неделю назад, разгребал очередное обострение, получил очередную 18-ю контузию, а с передка его вывозил батя сам на своей машине. Если бы остался на передке, в тот раз выжил бы. Но предпочел жить на располаге. Квартиры снимать тоже не хотел. Уже была информация, что его заказали, и он догадывался, что в городской зоне никакая охрана его не спасет. Можно было бы снять отдельный дом, его проще охранять, но даже у самых знаменитых донецких полевых командиров, вопреки слухам об их доходах, таких денег никогда не водилось. В располаге были все свои. Еще туда приходила, как к себе домой, его очередная любимая, дичайшей красоты баба. В тот день, когда его убили, она была. В новостях сказали, что очередной в бою непобежденный командир был убит ночным диверсионным выстрелом из реактивного огнемета в окно располаги. Соврали. Взрывчатка была заложена в комнатке, прямо за штабом, где он отдыхал, спал. Заложила взрывчатку эта баба. Она в ту же ночь пропала. Все у нее было готово, чтобы пропасть. Карета ждала, опытный кучер в капюшоне на самое лицо, с кнутом наготове. Дальше типический расклад. Национальный, и обижаться тут нечего. Русский в ушанке и в дрободан, американец, тупой наглый лоб, немец, аккуратист и солдафон, эскимос, ахохол — это неумолимое желание надурить кого-нибудь, соседа, брата, русского, турка, поляка, финансового партнера, сестру, отца родного, себя самого, наконец. Баба была завербованной. Отправляли ее именно с этим заданием — убить одного командира с грустными глазами. Убила. Обещали 100 000 зелени. Когда убила зелень заказчикам, сразу стало жалко. Зачем бабе такое количество зелени? Она и без того красивая. Баба явилась в Киев, по дороге уже расписала себе, что и куда потратит. Ей дают 25, сетуют, остальное потом. Как потом? Потом уже наступило. Так, не задавай лишних вопросов. Кстати, за тобой уже гонятся эти орки. Они тебя вычислили, у них есть твоя фотография. Да, вычислили, фотография была. Батя удивлялся даже с некоторой завистью ее красоте. Поэтому, милая, не подвергай свою жизнь угрозе. Мы о тебе волнуемся, вылетай немедленно в Стамбул, мы уже билеты тебе купили. Машина внизу, тебя доставят. На контроле вопросов не будет. А что, ко мне могут быть вопросы? После того, что я сделала... Ей не ответили. Дали понять многозначительным молчанием. За 75 штук все, что угодно можно дать понять. И уехала с четвертным. 75 допилили разработчики операции. Баню уже достроили, наверное. Как раз не хватало. А вы говорите, страна с такими спецслужбами не пропадет. Им Европа шлет деньги. Вагон денег, другой вагон. Потом приезжают, смотрят, а где деньги? Им в ответ, деньги? Как эхо. Но это Европа. Она всегда будет должна Украине за то, что 1000 лет не знала о такой европейской стране. А баба? Она же работала. Я б спросил, товарищ генерал-майор, как же так? Риск — часть нашей профессии. Точно, глупости спрашиваю. Давайте напрямоту, мы вам еще 75, а вы нам ее адрес. Что вы несете? Обрыв связи, кинул трубку. Через минуту с другого телефона другой голос, но неизбежное вам перезвонят, назовут счет. Иногда я думаю о ней, о ее морально-волевых, о каких-то деталях ее службы, ее будущего. Рассматриваю другие варианты ее судьбы. А если показалась беременна? Пока бегала, просчитывала, проносила в расположение взрывчатку, искала трусы на полу, красила губы, разглядывала себя в зеркальце, целовала его на прощание в щеку, мчалась на карете в Киев, летела в Стамбул, обустраивалась на месте. В общем, не заметила, что уже четвертый месяц. Врач басурман говорит, мы не будем браться, езжайте обратно. Откуда вы, из Донецка? Нет, я из Киева. Неважно, езжайте, откуда приехали, там сделают операцию, мы не рискнем. Хотя за такую-то сумму все, что осталось у нее, и под расписку о том, что ваши родственники не будут иметь претензий, родила, короче. Растет ребенок. Однажды, мама, а где папа? Папа нас оставил. Ты его любила? Расскажи что-нибудь самое интересное, самое трогательное, самое-самое. Вообразить такие истории сложно. Если вообразишь, кажется придуманными. Дюма какой-то. А это рядом. Я ее донецкому парню, объекту разработки, жал руку. Он был огромный, двухметровый, при том, что танкист. Я думал, таких танкистов не бывает. Нет, он был. И эта тварь, она могла мне попасться на глаза. Впрочем, нет. Если действительно такая красивая, я бы запомнил. Привет, милая, если ты читаешь эти строки. А ты читаешь эти строки. Знай, что тебя все равно однажды найдут. Нас всех найдут. Мы дети Господа. И как мы можем потеряться, подумай сама. Он всех нас помнит поименно, даже если ты сменила имя. Он раздаст всем долги. Не жалей, что всего лишь четвертной, что деньги быстро кончились. Тебе дадут еще. Всем нам дадут еще. Спросишь, куда так много? Ответят, да ладно, дочка, чего много? Бери, открывай рот за папу, за маму, за того парня. Батя говорил про него, если бы остался на передке, выжил бы. На Сосновке нас встретил домовой, как всегда улыбчивый, в отличном настроении. Снова показывал на карте владения соседей уточненные данные по нашему несчастному неприятелю. Часто, помню, ловил себя на удивительные мысли. Вот досюда наше, а вот смешные 500 метров уже не наше. Там для нас все пропитано смертью. Если я туда заступлю ногой, меня разорвут на части. Вгонят в землю, разверзнется твердь, и оттуда черти смотрят глазами. А на карте все одинаковое. Зелененькая посадка, голубенькая вода. Это озеро, поясняет домовой. Оно в нейтральной зоне. С нашей стороны можно подползти. Берег простреливается, но мы там уже были, нашли местечко удобное. Короче, смотри, они там ловят рыбу. Выезжают на лодке и ловят офицеры. С ними прикрытие, но это фигня. Расстояние, смотря насколько они заплывают, но 200 метров, может быть, от нас до этой лодки. Мне добро нужно, чтобы их накрыть, рыболовов. Прекрасная идея, домовой, я с вами пойду. Там долго ползти, а то я не люблю. Да не, нормально. Что тебе нормально, для меня смерть. Мы посмеялись и договорились на пешую прогулку в условленный день. Подъехали к домику, где располагалась кухня. Девушки при кухне. «Товарищ командир, будете завтракать?» «А буду. Пацаны, будем?» Граф кивнул головой. Тайсон всегда дожидался реакции графа. Дождался и сказал: «А можно?» Мы уселись за столик под навесом, крытый клеенкой, как в моем деревенском детстве. Там всегда была эта клеенка. В углу висел для красоты рисованный на доске портрет Ленина. Наверное, в каком-то из домиков, где заселились, бойцы нашли и принесли сюда, на всеобщее обозрение. Кубань все время порывался у него выстрелить или выдолбить ему глаза. Он упрямо не любил вождя мирового пролетариата. Это у него казачье, наследственное. Вообще, белогвардейцев в батальоне я не припомню. Но и активного большевистского элемента тоже. Не помню даже, чтобы кто-то ругался или спорил на все эти темы. Думаю, больной раздор между непогребенными несвятыми мощами Ильича и мучеником Николаем Романовым еще имел значение для Кубани и для меня. Но для людей лет на 20 моложе, а таковых в бате было большинство, уже нет. Для них они оба умерли. Ленина, впрочем, все-таки могли повесить на кухне. А Николая, ну, едва ли. Ленин нес раздражающее нашего несчастного неприятеля начало. Какой-то части бойцов он точно казался уместным, а другим не мешал. Под суровым прищуром Ильича мы отведали сначала щец, потом макарон с тушенкой, следом чаю, даже пирог какой-то был. Видимо, вчера отмечали чью-то днюху и осталось. Такой из трех блюд поздний завтрак, почти уже обед, да на летнем свежем воздухе, на ярком донецком солнышке, неизбежно напоминал советские картины про запыленных улыбчивых комбайнеров, усаживающихся за спонтанным столиком. Красный железный горячий бок комбайна виден в углу картины. Доставила обед полная сил красивая колхозница в сарафане. У комбайнеров огромные рабочие, совьевшиеся злаковой пылью красивые руки. У бойцов, постоянно торчавших на передовой, руки были схожие, только почерней. Пока ели, подъехал араб. Я знал, зачем. У нас с ним было одно запланированное дельце. Он был отлично собран. Даже приезжая к передку на час, араб собирал походный рюкзак на неделю. Был научен горьким опытом штурма Дебальцева. Тогда его роту сняли на 3 часа, а вернулись назад через 2 недели, ошалевшие не столько от обстрелов и нервотрепки, сколько от дичайшего многодневного холода и голода. Араб перекинул рюкзак из своей машины в мою. «Выдвигаемся?» — спросил. «Ага». Подкатили поближе к передку, оставив круизер 300 метров до окопов, за деревьями. А дальше уже пешком. Другой, не так, как в первый раз, тропкой, не через поле наискосок, а куда безопасней, вдоль посадки. Получалось подольше, но и поспокойней. Только на подходе к самым окопам 20 метров длиной была открытая зона. Ее, согнувшись, перебегали. Иногда с той стороны запускали пулеметную очередь, но никого это все равно не могло заставить ползать. Понятно было, что хождение продолжится до разу, но мало ли кому что понятно. Мы спрыгнули в окопы, и араб, сразу натянув мрачную, обычную в его случае личину, чтобы не лезли с дурацкими вопросами, на которые на штабу приходится отвечать ежеминутно, пошел по всей линии, придирчиво выглядывая что-то ему и совсем немного мне понятное и необходимое, и на здравие желаю, либо не отвечая совсем, либо отвечая носовым «угу». «Что-то случилось?» — спросил меня кто-то из бойцов. Двум командирам сразу на передке просто так делать было нечего. Даже ротный, тот обычно сидел в деревне со взводом смены. На позициях хватало другого взвода, его командира и двух командиров отделений. В отдельном месте за позициями стояла минометка, минометный взвод с нарисованными специально для них задачами. Я как раз на днях прикупил им по дешевке 120-й миномет. Грозное оружие, запрещенное, к тому же отвратительно соблюдаемыми международными соглашениями. «Да не, все нормально», — ответил я, улыбаясь. «Не то чтобы мне не поверили, но скорее хотели, чтобы я обманул. В бате привыкли, что я крышую всякие дурные забавы, и каждое третье мое внезапное появление на передке, если я не живу тут неделю, нет-нет, да оборачивается чем-то шумным и задорным». Я прошелся взад-вперед до самого конца линии. Странным образом не встретил араба, куда же он подевался, и вернулся обратно к тому то ли аппендиксу, то ли хвосту, нарытому метров полтора на подходе к окопам. Наверху, свесив ноги в окоп, сидел взводный и курил. Каска лежал рядом. Он, видимо, хотел пойти рядом с арабом, докладывая по пути, но тот его услал, сам посмотрю. Теперь взводный демонстрировал равнодушие. Мол, все у меня в порядке, я даже не волнуюсь. Я спросил у него, чего не хватает на позициях. Он ответил, что критических проблем нет. Я тоже закурил. Припекало. Было хорошо. Свистнуло над головами. Выстрел был с той стороны, одиночный. Я посмотрел на взводного. «Тут низина», — пояснил он. «Сколько ни стреляй, все равно проходит на метр-полтора над головой». «А ты подпрыгни, — говорю. Может, поймаешь?» Все, включая взводного, в меру посмеялись. Впрочем, кажется, он меня по каким-то своим причинам недолюбливал. Такое бывает. Идешь, допустим, по коридору располаги. Кто-то сидит в коридоре, копошится в мобильном. «Здравия желаю, на ходу скажешь». А то иные обижаются. Командир идет, ни с кем не здоровается, людей за людей не считает. Но в этот раз сидящий боец или офицер, не поднимая головы, кивнет. В ответ «Встать!» — крикнешь. «Ответить по форме! Позывной!» И уже вниз по лестнице, потому что некогда спускаешься, пока он вскочил и что-то там отвечает. Потом забудешь про это. А у человека на всю жизнь обида. Три жизни пройдет, а он тебя не простил. Жизнь такая. Еще свистнуло. Близость к смерти делает многие вещи предсказуемыми и понятными, отучает пугаться по мелочам. А то, что сюда может упасть минометный снаряд или вок, это уж как бог пошлет. Взводный забочковал сигарету и спрыгнул в окоп, левой рукой не глядя, подхватив каску и ловко надев уже на ходу. Через несколько минут затеялась перестрелка. Отсюда, с утеса, будто ленясь, дали несколько пулеметных очередей, те словно нехотя ответили. Минуты три, поглазев на работу, я прошел в блиндаж и слушал звуки перестрелки, попивая из кружки тут же заготовленный дежурной медсестрой чаек с ей же предложенным леденцом в прикуску и привычно раздумывая. Вот у нас 200 метров передка всего-то. Сидим на своей грядке, копошимся тут. В то время как вся линия передовой — это 100 с лишним километров, и почти везде копались какие-то мужики и запускают друг в друга разные величины железные штуки, летящие туда-сюда на огромной скорости. Если долго, как в детстве, думать о каких-то совершенно банальных, обыденных, ежедневных вещах, то однажды представление о них становится одновременно и прозрачным, и каким-то словно удушливым. И возникает ощущение, что вот-вот ты поймешь что-то ужасное и важное. Перестрелка все никак не разгоралась на горячие обороты, будто не хватало задора. В прошлый раз наш борзый неприятель подполз ночью почти к самым окопам, накидал гранат. Не добрасывали, правда, но все равно было очень обидно. Как будто не гранаты летели, а помойной водой плеснули в самые ноги. И пропали, как не было. Показали, что они тут почти хозяева. Мы бы к ним не полезли. Здесь тоже было фигово с картой минных полей, поэтому любые затеи в лоб окончились бы для нас дурно. Но на то я и купил 120-й, чтобы иметь возможность ответить. Раз вы так, мы вот так. Слева и справа у нас были корпусные соседи с разных бригад. Отношения с ними мы толком не отладили. На второй линии обороны тоже кто-то стоял. Более того, помимо нашей разведки, тут искала что-то еще и полковая с нашего полка, но с другого бата. Так что если бы мы засадили со 120-го, долго пришлось бы разбираться, кто именно это сделал. О том, что у нас появился такой миномет, знали Томич, Араб, я и минометчики. Но и то не все, а только те, кому с ним с него пришлось бы работать. С минометчиками провели разъяснительную беседу. Те обещали молчать намертво. Я вдруг вспомнил, что не вырубил свой мобильник. Старею, дурею. По нему можно навести прилет прямо в самое темечко. И полез за ним в карман. Российский оператор, неделями молчавший, спорадически ловил в самых неожиданных местах. Чаще всего на высоких точках, вроде терриконов, и особенно хорошо на передке, где получал сигнал с украинских вышек. У меня насыпалось сразу с полста летавших за мной, как комариная стая, не находящих до сих пор себе места СМС-ок. И я, понадеявшись на авось, перебирал их. Пропущенные звонки, мать с вариациями на тему «Когда домой, сынок, дети растут без тебя», просьба журналистов прокомментировать события недельной, двухнедельной давности, кольнувшая в самое сердце папочка «Как ты?» от старшей дочери. Сразу захотелось написать ответ, но, потомившись, с полминуты оставил на потом. Надо хотя бы с позиции выйти, а из самой Сосновки напишу. При виде подобных весточек я становился не только сентиментальным, но и суеверным. Продолжил, сразу же удаляя, листать неотвеченные вызовы, и тут совсем неожиданно объявилось «Позвони срочно, и дальше твой такой-то». Человек, известней которого на Руси был только император. Подобное послание я получал от него впервые. Еще раз покурил. Стрельба так же неспешно прекратилась, как началась. Послышались громкие, но спокойные голоса в окопах. Бойцы что-то обсуждали. То ли удачное попадание туда, то ли удачный прилет оттуда. Нет ничего веселей, когда опять кого-то миновало. Оказалось, легко контузило бойца на другом краю. Пришел араб. Ему надо было понять, куда мы будем бить со 120-го, сверив то, что нам докладывала разведка, с его личными наблюдениями и прочими вводными, которыми я мог не заморачиваться просто потому, что ему доверял. Ничего не спрашивая, я на секунду задержал на нем взгляд и увидел, что араб примерно понимает, что мы в ближайшее время сделаем. Он посмотрел на меня вопросительно. «А какие у тебя новости?» Это неожиданно сподвигло меня к звонку. Думаю, вот отсюда и наберу, а то вдруг в самой Сосновке уже не ловит. Написавший мне человек сразу взял трубку. Раздался этот с бесподобными переливами, артистической, роскошной хрипотцой, то густой, то неожиданно высокий, почти всегда веселый голос всенародного режиссера. «Привет, Захар, ты где сейчас, как? У себя там? Да тут в одном месте. Чаек пьем». Араб налил себе полкружки и стоя отхлебывал, молча глядя то на меня, то на стоявшего на входе бойца, явившегося что-то спросить. «Потом», — сказал араб бойцу, кивнув на меня, — «видишь, люди говорят», — и отвернулся. «Слушай, Захар, тут есть одно дело. Не очень удобно по телефону, но раз ты далеко, скажу. С тобой не против поговорить один человек. Ты должен догадаться. Мы встречались, я вспомнил о тебе, и он говорит, а пусть придет. Ты понимаешь, о ком я?» «Да. Думаю, да. Это очень вовремя». «Тогда приезжай, сразу набери меня, приедешь ко мне, посидим, все обсудим, да, дорогой?» «Так точно». «Ну, обнимаю тебя, жду, с Богом». Я отключился и некоторое время с улыбкой смотрел на араба. «Поехали домой», — сказал вдруг. «У меня нет дома», — ответил араб серьезно. «Усыновишь меня?» Мы допили чай, я махнул свои лички, планы меняются, на передке ночевать не будем, а что будем делать, я пока не скажу. пожал руки тем, кто попались на пути. Граф и Тайсон на рукопожатие не отвлекались, пробежали, не столько пригибаясь, сколько сутулись эти 20 метров. Где-то стукнул одиночный автоматный, но, кажется, вообще не по нам. И уже неспешно двинулись вдоль посадки. Метров 100 я шел спокойно, размышляя о недавнем разговоре. Надо же, только батя спросил меня, могу ли я устроить ему встречу с императором, и тут такая возможность. Определенно Господь присматривает за нами и хочет как лучше. В какой-то момент я глянул вправо и вдруг увидел араба, который нарочито неспешно шел через поле наискосок, ровно по той тропке, где мы в тот раз ползали, глядя на красивые столбы, выбиваемые КПВТ. По этой тропке больше никто не ходил, разумно желая продлить свои дни. «Вот сучонок», — подумал я весело. Затеялся совсем маленький, моросистый, как бы размазанный, несфокусированный дождик. И уверенный араб очень красиво смотрелся в этом дождике на фоне маслянистого, отекающего солнца. Араб нарочно показывал разом что-то и взводу, оставшемуся на позициях, и мне. Бойцам, что имеет право отвечать им невнятное «угу» на здравие желаю и показательно игнорировать попытки к нему обратиться с личным вопросом, потому что и так знает наперед, что ему скажут и что придется отвечать. Лучше даже не начинать. А мне? Ну, не знаю что. Лень искать ответ. Араб по многочисленным показателям меня превосходил. Зарывался он так, словно отслужил пехотинцам 3 войны. Отлично стрелял из всех видов оружия, зная на зубок все ТТХ. Если на располаге что-то случалось с проводкой, он, раздраженный неповоротливыми электриками, вдруг гнал их прочь и тут же чинил все сам. То же происходило и с админом, вместо которого араб сам устанавливал сеть. Во дворе он походя ставил диагноз вставшему козелку, определяя характер поломки и способ исправления в пику залипшим в размышлениях механикам. Ориентировался на местности, легко читал карты, мгновенно запоминал, что, где и как выставлено, выстроено и спрятано у нашего несчастного неприятеля, естественно, понимая все и про наших корпусных соседей, все достоинства и недостатки их позиций и нашего с ними соседства. При всякой перестрелке, принимавшей даже самые остервенелые формы, он, не пригибаясь, носился по окопам, каждую минуту зная, чем заняться и ему, и всем остальным, когда случались 300-е, орал на медиков, давая даже не советы, а именно что указания, что делать. Иной раз на бойце даже не успевали распороть штанину или задрать форму, но араб уже разгадал по одному ему ведомым признакам, из чего и куда именно попало. Откуда-то он знал, к примеру, и сейчас, что стрелок на КПВТ устроил себе перекур, и глаза нашего несчастного неприятеля не обратят внимания на человека, неспешно идущего через поле. Арабу я, естественно, ничего хорошего не сказал, когда мы встретились у машины. А сказал следующее: «Вот ты идешь посреди поля, и это твое дело. Но вообще траектория выстрела из КПВТ, даже если минует тебя, о чем я ни минуты не стал бы жалеть, позволяет снаряду последовать мимо твоей головы наискосок и поразить, скажем, меня, что мне категорически не нравится, при том, что ты мог быть виден нашему противнику, а я нет. Вообще говоря, в нормальном подразделении начальник штаба стоит выше замполита, но не в нашем. Араб знал, что я в целом шучу, и ничего не отвечал. У нас были отличные отношения. Уезжаешь? — спросил араб уже в машине. — Как ты догадался? — спросил я. — Так? — сказал он неопределенно. — Надоели мы тебе. — Ты все понял про 120-й? — Ага, — сказал араб. — Ждать тебя? — Да фиг знает. — Не думаю. Сами решите. — А кто тогда наши спины прикроет от ударов начальственной суковатой палки? — Между прочим, глава души в тебе не чает. Ты нравишься ему куда больше ты меча. — Это в тебе он души не чает, — мрачно сказал араб. Я ласково посмотрел на него в зеркало заднего вида. У араба не было ни военного, ни медицинского, ни какого-либо еще высшего образования. Он был потомственным шахтером.